разбудил ее стук в дверь. Катя резко села на кровати, и от этого действия у нее закружилась голова. Может быть, у нее все-таки есть сотрясение мозга, хотя бы легкое. «Войдите», — сказала она слабым голосом и сглотнула, прогоняя тошноту. «Морса, что ли, попить? Он кисленький, поможет». Дверь открылась, и в комнату заглянула Татьяна Михайловна. «Катенька, можно к тебе? Тут с тобой хотят поговорить». Голос у нее был какой-то смущенный. Может быть, потому что с Катей Ильинской целый день хотел кто-то поговорить. Она не успела ответить, потому что дверь открылась нараспашку. И в комнату шагнула, точнее, ворвалась довольно крупная женщина в ярком платье в горох и почему-то в темных очках. «Татьяна, я сама с ней поговорю. Оставь нас!» — властно проговорила она. Катя с недоумением смотрела на женщину, которая была ей совершенно незнакома. «Света, Катя еще не оправилась от вчерашнего происшествия», — начала Татьяна Михайловна, но гостья остановила ее жестом руки. «Татьяна, я ничего ей не сделаю. А что касается вчерашнего происшествия, то я так скажу. Не надо лезть, куда не просят. Света, Татьяна, оставь нас. Мы сейчас поговорим и спустимся вниз. Налей пока чаю. Пить очень хочется. Просто все время жажда. Видимо, от антибиотиков, которыми меня пичкали все эти дни». Света, антибиотики, внезапно открывшимся внутренним чутьем, позволявшим ни с того ни с сего опознавать людей, которых она никогда не видела, Катя поняла, что перед ней соседка Светлана, та самая, что получила амебный кератит, купаясь в Черном озере. «Вас выписали из больницы?» — спросила Катя, скорее, чтобы убедиться, что ее выводы правильны. Здоровье соседки ее мало интересовало. «Да, отпустили на домашнее лечение», — ответила та. «Но зубы мне заговаривать не надо». «Я не заговариваю вам зубы», — растерянно сказала Катя. «Ладно, пойду, накрою стол к чаю», — сообщила Татьяна Михайловна. Катя вовсе не улыбалась оставаться со Светланой, настроенной явно воинственно наедине. Но не просить же Татьяну Михайловну остаться. Это же ребячество. Поэтому она только спустила ноги с кровати, уместившись поудобнее. Не будет же она драться, наверное. «Слушаю вас», — сказала она церемонно. «Ты зачем, поганка такая, на людей наговариваешь?» «Простите, что?» Такого начала разговора вежливая Катя не ожидала. «То, что слышишь. Что тебе мужик мой сделал, что ты полицию на него натравливаешь? Говорят, на участок наш проникло. А это незаконное вторжение, между прочим. В кустах что-то нашла. Ребенка малого полиции напугала. Приехала и давай порядки свои устанавливать. Думаешь, раз питерская штучка, так тебе все можно?» Ничего подобного Катя, разумеется, не думала. «В Излуках пропал ребенок», — осторожно оправдывалась она. «Что я, по-вашему, должна была сделать, увидев в машине вашего мужа похожую девочку?» «Похожую? Да Инка ни капельки на Лизку не похожа, да и старше на 2 года». «Я Лизу никогда не видела. Как вы думаете, бывает излишняя осторожность, когда речь идет о похищении ребенка? А если бы эта ваша Инна пропала, вы бы тоже считали, что посторонним людям не должно быть до этого никакого дела?» Вид у Светланы стал менее воинственный. «Да я что? Я не возражаю», — буркнула она. «Но это действительно Инна была, дочка моей младшей сестры. Павел с ней возился, пока мать в командировке, а я в больнице. Мы, сама понимаешь, с сестрой моей не сговаривались, чтобы это одновременно случилось. хотя дитё с мужиком оставлять так себе идея. Ни накормить нормально не может, ни помыть. Инка-то уже стесняется, 10 лет девке. Ну и ты пойми, кому понравится, когда полиция вопросы задает? Налетели, когда Паша в доме у сестры моей был. Там все соседи второй день кудахчут, что Аньку арестовать хотели. Анька, сестра моя, много ли надо в наши дни, чтобы человеку репутацию испортить? Видимо, вопросы к репутации неведомой Аньки у соседей были и до этого. Впрочем, какая Кате-то разница? «А одежда?» — спросила она. Светланы она больше не боялась. Та принадлежала к категории людей шумных, громогласных, скандальных, но неплохих и даже в глубине души добрых. Гостья действительно ничего ей не сделает. Такие люди, к примеру, не способны, подкравшись сзади, из-под тишка нанести удар по голове. «Какая одежда?» «Та, что мы с Тимофеем нашли в кустах. Макинтоши и резиновые сапоги. Они лежали у вашего забора. Я видела одетого в них человека, когда шла к дому тети Тани. Это мог быть ваш муж. Потом он скинул одежду в кустах, перелез через забор, как это сделали мы с Тимофеем, а уже потом вышел через калитку встречать скорую помощь». Катя вдруг споткнулась. Встреченный ею человек в макинтоше шел ей навстречу, то есть не к дому Светланы и Павла, а от него. Теоретически, конечно, он мог сделать круг, чтобы вернуться и проделать все то, о чем Катя только что сказала. Но зачем? Для алиби? Но он не мог знать, что на заросшей тропинке между домами встретит Катю Ильинскую. Нет, не стыкуется. Не выходит у Данилы мастера каменный цветок. Никак не выходит. «Да Паша от меня не отходил. Я с утра проснулась, поняла, что ослепла, испугалась, начала плакать, кричать». Да, наверное, с учетом Светланиной эмоциональности это было очень громко. «Паша вызвал скорую и сидел со мной рядом, примочки чайные мне на глаза делал, успокаивал. Не уходил он из дома, даже на 5 минут не уходил. Да и сама посуди, если бы это он девчонку из дома увел, стал бы он одежду, в которой преступление совершил, у своего же дома под куст кидать? Унес бы куда подальше или вообще сжег? Нет, ты как хочешь. А тот, кто на самом деле злодеяние учинил, специально макинтош этот проклятый нам под забор подкинул, чтобы на Пашу моего подозрение навести». «Нелогично», — вздохнула Катя. «Если бы мы с Тимофеем через забор не полезли, эта одежда там могла неизвестно сколько пролежать. Часто ли вы в те кусты лазите? Вон у вас ирга не собрана». «Да чего ее собирать?» — махнула рукой Светлана. «У нас ее никто не ест. Анька в прошлом году варенье сварила, так до сих пор банка осталась. Растут кусты и растут. Все не голо». Но Катя ее не слушала. Неожиданная мысль пришла ей в голову. В тех кустах, где были спрятаны макинтош с сапогами, они с Тимофеем оказались, потому что Бортников выбрал именно это место, чтобы перелезть через забор. А что, если он хотел, чтобы находка была обнаружена, и позвал Катю в свидетели, что наткнулся на нее совершенно случайно? От этой мысли у нее даже дух захватило. «Так вот я чего пришла-то к тебе?» Светлана заговорила гораздо спокойнее. «Раз уж ты с полицейскими на короткой ноге, ты им скажи лишний раз, что Паша мой ни при чем». «Да ни при чем он», — с досадой отмахнулась Катя. «Мужик в макинтоше в другую сторону шел. Не мог это быть Павел, никак не мог. И полиция это прекрасно понимает. Лишний раз повторить не грех. За то, что я, увидев в машине вашу племянницу, заподозрила Павла в причастности к похищению, я прошу прощения. Но еще раз повторю, что виноватой себя не считаю». Да, кипиш из-за увиденного в машине ребенка подняла именно она. Если бы не это, Тимофей Бортников не предложил бы ей перебраться через забор, не привел бы ее к кустам ирги и не нашел бы злополучный макинтош. То есть он все-таки сделал это не специально? Или, не подними она шум, использовал бы какой-то другой повод, чтобы все-таки оказаться вместе с ней в нужном месте? Ответа на эти вопросы у нее не было. «Ух, пить охота, сил нет!» — пожаловалась Светлана уже совсем нормальным голосом. «Тут морс у тебя можно?» «Конечно!» Впрочем, Светлана уже наливала морс из графина в стакан, не дождавшись Катиного ответа. «Простота хуже воровства», — успела подумать Катя и тут же устыдилась, словно ее уличили то ли в жадности, то ли в снобизме. Светлана, шумно отдуваясь, большими глотками выпила стакан морса, налила еще один. Второй стакан она пила уже медленнее, явно утолив первую жажду. Морса в графине осталось совсем чуть-чуть, на донышке, и Катя подумала, что надо отнести графин на кухню и вымыть. Хотя нет, пока не надо, а то Женя спохватится варить следующую порцию. И так неудобно, что все носятся с гостьей, как с писанной торбой. С самого своего приезда она только и делает, что создает Гордеевым проблемы. «Пойдемте пить чай», — светским тоном спросила Катя. Татьяна Михайловна предлагала. «Да я уже морса напилась», — сообщила Светлана деловито. «Побегу. После выписки из больницы столько дел, ужас». «Оно и понятно. Мужик один жил, почитай, 4 дня. Как еще грязью не зарос, не понимаю. Меня врачи-то не хотели выписывать. Говорили, что курс уколов не закончен. Но я уговорила на таблетки меня перевести, потому что домой надо. Урожай опять же, кабачки, тыквы, помидоров полные ветки, огурцы. Все это перерабатывать надо». Она исчезла из комнаты, даже не попрощавшись. Катя, покачав головой, тоже спустилась вниз, с удивлением обнаружив, что уже время обеда. Долго же она, оказывается, проспала. Из всего семейства Гордеевых на кухне обнаружилась только Татьяна Михайловна. Саша с Женей и Петенькой уехали в гости к каким-то друзьям. Кристина вместе с Митей Бесединым отправилась в город в кино. В доме стало тихо и как-то пустынно. «Давай я тебя обедом покормлю, Катюша», — ласково предложила Татьяна Михайловна. «Он, правда, вчерашний. Я знала, что ребята сегодня уедут, так и не готовила ничего нового. Ты не в обиде?» «Что вы, тетя Таня!» — запротестовала Катя. «Мне и так неловко, я тут у вас себя нахлебником чувствую». «Какой же ты нахлебник?» — удивилась тетка. «Ты гость, причем дорогой. Садись, супу налью. Ты как себя чувствуешь?» Головокружение совсем прошло, ничего не болело, и Катя заверила, что чувствует себя прекрасно. «Ты только никуда не ходи, Татьяна Михайловна», по-своему восприняла ее слова. «Я имею в виду одна. Если захочешь прогуляться, скажи мне, вместе сходим». Кате стало смешно. «Конечно, если на меня снова захотят напасть, то вдвоем мы, разумеется, дадим негодяю достойный отпор», улыбалась она с нежностью, смотря на тетку. «Да уж получше, чем в одиночку», с достоинством ответила та. «Все, садись, ешь, а дальше решим, что делать». Катя с аппетитом пообедала, затем вымыла посуду, хотя Татьяна Михайловна и пыталась протестовать. Ей было ужасно интересно, звонил ли похититель и есть ли новости о Лизе, но она постеснялась предложить сходить к Марковым. Понимала, что соседям сейчас точно не до любопытствующих гостей. Рано или поздно выяснится. «Я погуляю по саду», — сказала она тетке. «Вы не волнуйтесь, тетя Таня, я никуда не уйду. По крайней мере, не предупредив вас». Сад у Гордеевых был не очень большой, но богатый. Яблони, старые, высаженные лет 25 назад, сплетались раскидистыми кронами, создавая кружевную тень, в которой развесили несколько гамаков. Катя разместилась в одном из них, подобрала с земли упавшее яблоко, спелое, наливное, с розово-желтым бочком, надкусила. Сладкий сок брызнул во все стороны, потек по подбородку. Катя слизывала его и щурилась от удовольствия. Так ей было вкусно. «Ну, наконец-то я застал тебя одну!» От ворот, улыбаясь, шел Василь. И Катя в очередной раз отметила, насколько он хорош той мужественной красотой, на которую она с юности была особенно падка. «А то ты настолько востребована соседями, что мне кажется, пора ревновать». От мысли, что этот мужчина может испытывать приступы ревности из-за нее, Катя улыбнулась. Открыто, радостно. Она привыкла считать, что ее невозможно полюбить по-настоящему. Но вдруг она ошибалась. Вдруг это не так. Вдруг она встретит свою долгожданную любовь именно тут, в Излуках, и ее приезд сюда — не случайное стечение обстоятельств, а запись, сделанная на скрижалях судьбы. «Не надо меня ревновать!» — звонко смеялась она. «Точнее, совершенно не к кому. А соседи просто проявляют дружелюбие и еще немного любопытства. В поселке явно что-то происходит, и я часть этого происшествия. Только и всего. Я рада, что ты пришел. Мы утром так и не успели поговорить». «Да к тебе была очередь?» — он тоже засмеялся. «Я не стал дожидаться и ушел. Я даже не заметила, когда. Ты была занята подполковником. Но я снова здесь». «Я рада», — повторила Катя. «Правда, я был уверен, что ты отдыхаешь после обеда. Но раз нет, что будем делать? У меня есть час свободного времени». «А потом?» — зачем-то поинтересовалась Катя. «А потом мне надо работать». В голосе прозвучало легкое смущение. «Я же тебе говорила, что терпеть не могу творческих простоев и считаю, что самодисциплина — основной критерий успеха». Слагаемое машинально поправила Катя. Тонкое ухо филолога уловило стилистическую ошибку, и она поправила ее до того, как подумала над тем, как же неуместны замечания, сделанные мужчине. «Вот уж воистину язык мой, враг мой!» Но Василь, казалось, не заметил ее оплошности. «Давай пройдемся», — предложил он. «Ты куда хочешь? В лес, на озеро, на реку?» «Я бы посмотрела то место с кувшинками, ну, которое ты изобразил на своей картине. Только мне нужно предупредить тетю Таню». Он отступил на шаг и внимательно посмотрел на Катю. «Ты что, меня боишься? Не доверяешь?» Она снова рассмеялась от такого нелепого предположения. «Ну что ты, конечно, нет. Просто тетя будет волноваться, если я исчезну без предупреждения». «Ладно, я же все понимаю. Пойдем вместе, чтобы Татьяна Михайловна удостоверилась, что сдает тебя в надежные руки. Я пообещаю вернуть тебя в целости и сохранности». Тетка без особой радости, но согласилась отпустить Катю на прогулку. «Василий Васильевич, вы уж не сводите с нее глаз», — попросила она художника. «А то вчера оставили ее одну, и вот что вышло». «Да я не перестаю себя корить», — покаянно ответил он. «Больше такого не повторится». Минут за 20 неспешного шага они дошли до еще одного поворота реки, расположенного чуть дальше, чем пляж. Здесь река делала еще одну излучину, и в ее изгибе, там, где течение совсем замедлялось, поверхность воды от самого берега, примерно до середины русла, оказалась покрыта большими, округлыми, плавающими по поверхности, темно-зелеными сверху и красноватыми снизу листьями, между которыми виднелись огромные цветки с белоснежными лепестками и ярко-желтой серединкой. От такой красоты у Кати даже дух захватило. Она захлопала в ладоши, как маленькая, и запрыгала на месте, не в силах сдержать эмоции. «Как точно ты передал красоту этого места!» — воскликнула она восторженно. «Но вживую еще красивее, чем на картине! Ой, прости!» Она тут же смутилась, что опять проявила нетактичность. «Ну, такую красоту трудно испортить!» Художник великодушно не заметил ее промаха. «Сейчас уже цветов мало. Водяная лилия начинает цвести в мае, а перестает в августе. Так что, когда я сюда приехал, застал это прекрасное явление во всей его красе». Он мельком посмотрел на часы. «Ладно, пойдем назад, мне уже пора». Катя в глубине души поразилась такой пунктуальности. Надо же, над человеком никто не стоит, а он сам следит, чтобы вовремя начать работу. Хотя это и понятно. Потом свет уйдет. Он, как она успела заметить, в его мастерской неважный. На этот раз Василь проводил Катю до самого дома. Дождался, пока щелкнул электронный замок калитки, и только после этого ушел, взяв с Кати обещание, что она обязательно отдохнет после прогулки. «Голова — слишком важный орган, чтобы с ним шутить», — строго наказал он, — «так что обязательно немного поспи». Но спать Катя больше не хотела. Сначала она собиралась устроиться в гамаке с книжкой, однако начал накрапывать дождик. Так что от этой идеи пришлось отказаться и уединиться в своей комнате, с ногами забравшись в кресло у окна и прихватив с собой несколько яблок из сада. На столике рядом с креслом по-прежнему скучал почти пустой графин с остатками морса. Катя вылила его в стакан, но пить не стала. На дне скопился слой мутного осадка. Так что она просто отставила стакан в сторону, дав себе зарок вымыть и его, и графин, до того, как это сделает кто-нибудь из домочадцев. Пока же ей и сочных яблок вполне достаточно. Книга, которую она взяла с собой, собираясь в Излуки, современный детектив нового для Кати автора, оказалась неожиданно захватывающей. Да к тому же написанный таким хорошим литературным языком, которого она и не ожидала увидеть. Так что время за чтением пролетело незаметно. Когда Катя оторвалась от чтения, часы показывали начало восьмого. Интересно, а домочадцы уже вернулись? Могло ли так статься, что она пропустила их возвращение? Катя захлопнула книжку и спустилась вниз. В гостиной перед телевизором обнаружилась одна Татьяна Михайловна, спокойно сообщившая, что Саши с Женей по-прежнему нет, а Кристинка у Мити Беседина. «Повечерничаем с тобой вдвоем. Впрочем, недолго. Они к 9 вернутся. Петеньке спать пора. Не успеешь заскучать». Катя хотела сказать, что никогда не скучает, даже наедине с собой, поскольку привыкла к длинным одиноким вечерам. А уж вдвоем с тетей не заскучает точно. Но не успела. Зазвонил домофон на калитке. Катя встала, чтобы открыть. Должна же она приносить хоть какую-то пользу. На экране она увидела встревоженное лицо соседа Павла. Точнее, лица на нем вовсе не было. «Татьяна Михайловна, скорее пойдемте к нам. Света, она не просыпается. Я не могу ее разбудить!» — прокричал он. Татьяна Михайловна велела Кате прихватить походную аптечку, которую хранила в своей спальне, и бежать вслед за ней. До пенсии она много лет работала врачом и на заслуженный отдых вышла совсем недавно, но по-прежнему оставалась палочкой-выручалочкой для всех соседей. За советами и рекомендациями к ней шли со всех из лук, потому что специалистом она была опытным и грамотным. Катя послушно поднялась в теткину спальню, нашла небольшой чемоданчик, точно такой же, с каким ходили доктора еще во времена Чехова, улыбнулась этому обстоятельству, погладила мягкую кожу чемоданчика, словно он был живым существом, хранителем традиций, и поспешила в расположенный через дорогу дом. Ворота в заборе, которые ей вместе с Тимофеем пришлось штурмовать еще пару дней назад, теперь были гостеприимно распахнуты. Хотя нет, дело вовсе не в гостеприимстве. Зияющие ворота были знаком беды. И у Кати, когда она вошла в них, волоски на руках встали дыбом. Верный знак предчувствия опасности. На мгновение ей показалось, что внутри ее ждет неведомый враг, который специально выжидает, чтобы снова на нее напасть. Она даже головой помотала, прогоняя наваждение, потому что было еще достаточно светло, чтобы разглядеть потенциальную опасность. Да и преодолеть от ворот до крыльца ей нужно не больше 200 метров по открытому, хорошо просматриваемому пространству. «Стойте!» Возникший за спиной голос был едва слышный и какой-то бестелесный. Словно не человек говорил, а какой-то дух. Рациональная Катя Ильинская прекрасно знала, что духов не существует. Она повернулась и увидела Костика, Константина Левшина, который торопливо направлялся к ней по улице. Катя оценила взглядом расстояние до крыльца дома. Успеет она добежать до спасительной двери или не успеет? «Не убегайте!» Голос завораживал, и Катя, вместо того, чтобы бежать со всех ног, осталась стоять, как пригвожденная, глядя на приближающегося Левшина, как кролик на удава. Расстояние между ними стремительно сокращалось, оставалось пару шагов, не больше. Он протянул руку к Кате, словно стремился взять ее за горло. «Ты чего удумал, Костик?» Из-за угла внезапно появился Василь, и Левшин отшатнулся, не выполнив своего намерения, оглянулся как-то беспомощно, задел Катю рукой, она почувствовала, как что-то металлическое скользнуло ей в ладонь, и в тот же момент Левшин бросился бежать прочь. Катя поднесла руку к глазам, на ладони лежала какая-то металлическая скоба. Видимо, ею Левшин намеревался ее ударить. «Господи, он ничего тебе не сделал?» В голосе Василя звучал испуг. «Нет, не успел. Хорошо, что ты появился. Ты опять меня от него спас». Лицо художника искривилось. «Страшно подумать, что я мог не успеть. Почему ты стоишь тут одна? Давай я провожу тебя домой». Катя покачала головой. «Нет, мне нужно отнести тете Тане ее докторский чемоданчик. Она у Павла со Светланой». «Светлана опять потеряла зрение?» «Нет, по-моему, там произошло что-то другое. Страшное». «Страшное? Тогда пойдем вместе». Вдвоем они пересекли двор и поднялись на крыльцо. Входная дверь оказалась открытой. Катя переступила через порог и очутилась в темном, но довольно широком коридоре, в который выходило множество дверей. «Есть кто-нибудь?» — — позвала она. «Катюша, девочка, ну что ты так долго?» В проеме одной из дверей появилась Татьяна Михайловна. Лицо у нее было встревоженное. «Принесла?» «Да, конечно». Катя протянула чемодан, а металлическую скобу, которую все еще держала в другой руке, сунула в карман. Она и сама не знала, зачем. Но не выбрасывать же ее на чужом участке. И в коридоре на столик не положишь. «Боюсь, что ничем я не помогу», — пробормотала тетка и снова скрылась в комнате, из которой вышла. Катя с Василем остались топтаться на пороге, не зная, что делать дальше. Впрочем, художник, обладая гораздо большей решительностью, чем Катя, обошел ее, словно она неодушевленный предмет, шагнул в комнату вслед за Татьяной Михайловной. «Что тут у вас случилось? Может, помощь нужна?» Катя несмело двинулась вслед за ним. Комната оказалась гостиной, где на широком удобном диване лежала Светлана. Лицо у нее было совершенно белое. А еще женщина хрипела. И это было так страшно, что Катя на мгновение зажала себе уши, чтобы не слышать. В углу на полу, также зажав уши, сидел Павел. Татьяна Михайловна оглянулась. «Да, Василий Васильевич, голубчик, как хорошо, что вы здесь. Пожалуйста, встретьте скорую помощь. Я вызвала. Со Светланой беда». «Да, конечно», — с готовностью откликнулся Василь. «Но что им сказать? Что с ней?» «Какое-то сильное отравление». «Отравление?» «Да. Насколько я могу судить, исходя из своего опыта, лекарственные. Бегите, голубчик, скорая вот-вот приедет». Художник кивнул и скрылся за дверью. Катя отняла ладони от ушей. Во-первых, это все равно не помогало. А во-вторых, она тоже хотела быть полезной. «Тетя Таня, может, я тоже могу что-то сделать? Если Светлана отравилась, надо промыть желудок. Найти таз, принести воды?» «Да, мероприятие, направленное на скорейшую элиминацию остатков, не всосавшегося лекарства, провести надо. Но Светлана без сознания, и это, к сожалению, невозможно. Павел, объясните, как это случилось?» «Я не знаю». Сосед дрожал и выглядел испуганным и каким-то жалким. «Света приехала из больницы внезапно. Сказала, что не может там оставаться, когда тут у нас происходит неизвестно что. Ее очень рассердило то, что меня заподозрили в похищении ребенка, и что полиция приходила на квартиру к Анне и допрашивала Инночку. Анна — это Светочкина сестра, а Инночка — ее дочь». «Это мы знаем», — нетерпеливо подгоняла его Татьяна Михайловна. «Дальше». «Ну, Света пошла к вам, чтобы увидеть ее». Павел кивнул в сторону Кати. «Она сказала, что им надо поговорить». «Это мы тоже знаем. Что она делала, когда вернулась домой?» «Она пришла какая-то вялая, на ногах едва стояла, шаталась. Язык еле ворочался. Я даже решил, что она у вас что-то выпила, и алкоголь, наложенный на антибиотики, дал такой эффект». «Она не пила», — покачала головой Татьяна Михайловна. «Даже от чая отказалась. Она выпила стакан морса в моей комнате, точнее, полтора стакана», — вспомнила Катя. «Точно только морс?» — уточнил Павел. «Не алкоголь?» «У меня в комнате нет никакого алкоголя. Я не пью». «Света сказала, что у нее закрываются глаза и очень хочется спать, после чего прилегла в гостиной. Я заглянул через пару часов, она спала. Я не стал ее будить, решил, что в больнице у нее сформировался дефицит сна, и теперь нужно просто выспаться. Но около 20:00 я все-таки подумал, что пора вставать. Иначе что ночью делать? Да и есть хотелось. но Света никак не просыпалась, и я побежал за помощью. «Нет бы вам сделать это раньше», — Татьяна Михайловна покачала головой. «Какие лекарства она принимала?» «Я не знаю. Они все на тумбочке в спальне, на втором этаже. Катя, детка, принеси». Катя осторожно поднялась на второй этаж. Медленно пошла вдоль длинного коридора, заглядывая в комнаты в поисках спальни. Та оказалась за второй дверью. На одной из тумбочек действительно ровными рядами лежали коробочки и флакончики с лекарствами. Катя собрала их, чтобы отнести тетке. Глазные капли, хлоргексидин, противогрибковый препарат, антибиотики в таблетках, кортикостероиды, обезболивающие. На ее непрофессиональный взгляд ничего такого, чем можно отравиться. Она спустилась вниз и отдала препараты тетке. Та быстро и профессионально осмотрела их, расставила на столике у дивана. «Покажу врачам скорой, но все это совершеннейшее не то», — задумчиво сказала она. С улицы раздался звук подъехавшей машины. И Василий Васильевич провел в дом бригаду, состоящую из врача и фельдшера. Они занялись Светланой, и Катя вышла на улицу, чтобы не мешать. Она не выносила вида страданий, начинало биться сердце, возникал ком в горле и становилось трудно дышать. Из дома вышел Василь, положил руку ей на плечо. «Переживаешь? Ты же ее совсем не знала». Почему-то то, что он сказал о Светлане в прошедшем времени, больно резануло по нервам. Катя дернула плечом, скинув лежащую на нем руку. «Я что-то не так сказал или сделал?» Она сразу устыдилась своей реакции и испугалась, что легкое, только возникающее между ними чувство может рассеяться без следа. Этот мужчина ей нравился. Впервые за много лет нравился. И разочаровывать и отталкивать его Кате совершенно не хотелось. «Что тут опять случилось?» От распахнутых настежь ворот шел Тимофей Бортников. При виде его Катя испытала вдруг чувство раздражения. Сейчас они с Василем опять начнут пыжиться, выясняя, кто главнее. И это кривлянье особенно неуместно, когда всего в нескольких шагах борется за жизнь Светлана. То, что положение серьезное, ей было очевидно. Она хотела сказать что-то резкое, но не успела, потому что из дома выскочил фельдшер, побежал к машине скорой помощи, вдвоем с шофером начал вытаскивать носилки. На крыльцо вышла Татьяна Михайловна. «Светлана в коме», — ответила она Тимофею. «Отчего? От амеб, которых она подцепила в Черном озере?» «А вас, кроме этого озера, вообще ничего не волнует», — не выдержала Катя. Фу, как он ее бесил! Тимофей оценивающе посмотрел на нее. «Ну почему же?» — церемонно ответил он. «Интересует. Еще как интересует». Кате показалось, или он намекал на нее. Ее даже в жар бросило, что Василь может подумать так же и прекратить свои робкие ухаживания. «Я бы сказала, что картина очень похожа на отравление бензодиазепинами, но Светлана их не принимала, если верить Павлу, конечно». «Бензодиазепинами?» — это переспросил Тимофей. «Это целый класс психоактивных веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим, миорелаксирующим и противосудорожным действием», пояснила Татьяна Михайловна. «Проще транквилизаторы». «Так это что же получается? Светлана пыталась покончить с собой?» удивленно спросил Василь. «Передозировка транквилизаторов, как правило, бывает именно при попытках самоубийства». «Чушь не несите, любезный Василий Васильевич», — — отрезала Татьяна Михайловна. Но тут их разговор прервался с появлением медицинской процессии. Светлану на носилках вынесли из дома, погрузили в машину, следом влез совершенно потерянный Павел. «Дом закройте!» — крикнул он напоследок, обращаясь к толпящимся перед его крыльцом людям. «Ключи там, в прихожей, на столике!» «Хорошо, хорошо!» — успокоила его Татьяна Михайловна. «Позвоните потом, чтобы мы знали, как у вас дела!» Мигая проблесковым маячком и громко завывая, машина тронулась с места и умчалась прочь, увозя Светлану в больницу. «Молодой человек, пожалуйста, заприте дом. Вы слышали, где ключи?» — велела Татьяна Михайловна Тимофею. Она вообще, несмотря на всю свою хрупкость, умела говорить повелительным тоном. Сказывались годы врачебной практики. «Ключи принесите нам. Катя, пойдем домой». «Я могу запереть и сразу принести ключи», — предложила Катя. Она не доверяла Тимофею Бортникову и предпочла бы не оставлять его в настежь открытом доме. Вряд ли он что-то украдет, но кто знает, что у него на уме. «Нет, мы с тобой немедленно возвращаемся домой». Судя по голосу, возражать не надо было. «Нам нужно позвонить Дмитрию Михайловичу». Зачем им понадобился Дмитрий Макаров, да еще так срочно, Катя не понимала. Может, у него есть знакомые в той больнице, куда увезли Светлану. И Татьяна Михайловна хочет попросить, чтобы к соседке отнеслись со всем вниманием. «Я вас провожу», — вызвался Василь. «Нет, Василий Васильевич, сегодня мы больше не принимаем», — произнесла Татьяна Михайловна, словно была царственной особой, сообщившей о неприемных днях в своем доме. Подобная грубость была так на нее не похожа, что Катя смотрела на тетку во все глаза. Художника, похоже, это тоже слегка ошарашило. Но, будучи хорошо воспитанным человеком, только отступил на шаг и склонил голову, показывая, что понял. Татьяна Михайловна зашагала к дому, таща Катю за собой за руку, как маленькую девочку. В полном молчании они дошли до дома, отперли дверь, вошли внутрь, и Татьяна Михайловна закрыла ее за собой на все замки. «Тетя Таня, вы чего-то боитесь?» «Серьезно опасаюсь», — призналась та, — «но не за себя». «А за кого?» «За тебя». «За меня?» — не поняла Катя. «Но почему?» «Скажи мне, кувшин, в котором был морс, все еще стоит в твоей комнате?» «Да». Катя совершенно не понимала, при чем тут морс. «Я хотела его вымыть, но не успела». «А что, он вам нужен? Я сейчас его принесу и помою». «Принеси», — согласилась Татьяна Михайловна. «А вот мыть не вздумай. Мыслится мне, что там остаток отравы, которую угостилась несчастная Светлана». «Отравы? Вы хотите сказать, что тот, кто отравил Светлану, выбрал для этого злодейства ваш дом? Но как он мог узнать, что Светлана к нам придет? Не говоря уже о том, что он не мог быть уверенным в том, что она захочет пить и воспользуется для этого именно морсом». Она все еще не понимала, почему тетка смотрит на нее с такой жалостью. «Девочка моя», — сказала та наконец, — «никто не собирался травить Светлану. Этот морс с растворенной в нем отравой предназначался тебе. По чистой случайности ты не выпила его сама, а угостила Светлану. Она пострадала вместо тебя». Катя смотрела на нее во все глаза. Холод зарождался у нее где-то внутри, в районе желудка, и поднимался вверх вдоль позвоночника. «Это правда? Ее уже во второй раз пытались убить, и для этого насыпали какое-то лекарство в морс, который сварила для нее сердобольная Женя. Но кто мог это сделать? А вот для того, чтобы это выяснить, мы сейчас и позвоним Дмитрию Макарову и попросим его заглянуть к нам вместе со своим братом. Господи, хоть бы Саша с Женей наконец вернулись. Что ж, дети словно услышали ее молитву, потому что не прошло и 5 минут, как во двор въехала машина, из которой выгрузились Саша и Женя с маленьким Петенькой. За это время Татьяна Михайловна как раз успела позвонить Макарову. Тот обещал вскоре прийти. Возвратившихся членов семьи тоже быстро ввели в курс дела. Женя сама принесла графин с остатками морса из комнаты Кати. Немного подумав, спрятала в угол стоящего у окна кухонного шкафа. Татьяна Михайловна деловито приступила к нарезанию салата. Катя смотрела на нее во все глаза. От одной только мысли о еде у нее начинались рвотные спазмы. «Что стоишь? Помогай!» — накинулась на нее тетка. «Ничто не отвлекает от неприятных мыслей лучше готовки. А то еще в обморок грохнешься, чего доброго». «Да, сейчас мужики придут, лучше их покормить», — поддержала Женя. «А я пока Петеньку уложу». Она поднялась наверх и спустилась оттуда через полчаса, переодетая в домашнюю одежду, умытая и собранная, словно ей предстоял не семейный вечер, а судебный процесс. Именно в этот момент в ворота позвонили, и в доме появились братья Макаровы, а вместе с ними, к Катиному вязчему неудовольствию, Тимофей Бортников. «Я же сказала, что мы не принимаем», — нелюбезно встретила его Татьяна Михайловна. У Кати немного отлегло от сердца, что отсутствие гостеприимства распространяется не только на Василя. «Я ключи принес», — растерянно сказал Бортников. «От дома Павла и Светланы. Вы же сами просили». «Давайте, идите», — распорядилась Татьяна Михайловна. Даже не поблагодарила. «Стойте», — остановил готового уйти Бортникова Евгений Макаров. «У меня к вам есть вопрос». «Только один?» — Тимофей вдруг усмехнулся. «А это зависит от того, как вы на него ответите. Вам знаком этот предмет?» Он достал из кармана и показал. Катя глазам своим не поверила. Черную пластиковую карточку с богатым витым вензелем в виде буквы «А». Ту самую, найденную ею в канаве за домом Гуляевых-Марковых, а потом таинственным образом исчезнувшую с кровати в ее комнате. «Это же...» — начала она, но замолкла, повинуясь требовательному жесту полицейского. «Знаком», — ответил Бортников немного нервно. «Это членская карта моего фитнес-клуба. Где вы ее нашли?» «Там, где вы ее опять обронили, на крыльце магазина. Точнее, нашла ее продавщица Надежда и отдала мне. А я, пробив штрих-код, уже понял, что это членская карта питерского фитнес-клуба «Аджим», выписанная на имя Бортникова Тимофея Сергеевича. То есть ваше». Катя смотрела во все глаза. «Так значит, вензель «А» означает фитнес-клуб «Аджим». Будучи петербурженкой, хоть и крайне далекой от спорта, она, разумеется, слышала про эту элитную спортивную сеть, годовой абонемент в которую стоит, как это принято говорить, как крыло Боинга. Так значит, вот что скрывалось за ее находкой. Карта, выпавшая из кармана владельца рядом с домом Марковых, принадлежала Тимофею Бортникову. И тогда получается, что им же и была похищена из ее комнаты, поскольку несла в себе угрозу. Именная карта прямо указывала на Бортникова. Но если он украл ее, чтобы замести следы, значит, выронил в канаву не просто так, не случайно, а при каких-то особенных обстоятельствах, в которых свое присутствие рядом с домом, где жила похищенная Лиза, хотел бы скрыть. «И что с того, что я потерял свой абонемент в фитнес?» — спросил Бортников. Сейчас он был абсолютно спокоен. Так хорошо владеет собой или просто ни в чем не виноват? «С того, что этот ваш абонемент Екатерина Ильинская нашла в канаве у дома Марковых практически сразу после того, как пропала Лиза. Нашла и никому не сказала. А позже карточка пропала прямо отсюда, из этого дома, после чего снова оказалась у вас. Не можете подсказать, при каких обстоятельствах?» «Вы что, считаете, что это я ее забрал из Катиной комнаты?» — спросил Тимофей. Нет, не было в его голосе ничего, кроме возмущения. «Но зачем бы я стал это делать? Что может подтвердить или опровергнуть потерянная карточка? То, что я проходил мимо какой-то канавы? И даже если бы я был таким идиотом, что рискнул бы пробраться в чужую комнату с риском быть застуканным на месте преступления, то неужели я бы оказался еще большим идиотом, чтобы снова потерять то, что с таким трудом добыл?» Нет, он все-таки волновался, потому что начал ходить туда-сюда по прихожей, в какой-то момент оказавшись прямо рядом с Катей. До нее донесся запах его одеколона. Приятный, нерезкий, очень знакомый. Еще при первой их встрече этот аромат понравился Кате, и ее нос уловил его потом, позже, непосредственно перед тем, как она получила по голове на дорожке у реки. Вот что показалось ей тогда знакомым — аромат одеколона Тимофея Бортникова. «Это он ударил меня!» — громко и звонко сказала она. «Там, у реки!» Я узнала запах его одеколона. Просто не сразу это осознала. И еще он сегодня поднимался наверх. Татьяна Михайловна попросила его найти Петенькину игрушку. Он вполне мог снова зайти в мою комнату, чтобы подлить отраву в стоящий там графин с морсом. Бортников изменился в лице. «Ты с ума сошла? Ты правда в это веришь?» — спросил он. «Я запомнила одеколон», — упрямо стояла на своем Кате. «И в тот день, когда пропала карточка, ты был у нас в доме. Когда я рассказывала, как она выглядела, ты сразу ушел. И сегодня поднимался наверх. Один. И именно ты привел меня в кусты, где был спрятан макинтош, и сделал вид, что только что его нашел, хотя сам его туда и запрятал, чтобы навести подозрение на Павла. Это ты похитил Лизу!» Бортников сжал кулаки и шагнул вперед, словно хотел ее ударить. Саша моментально встал между ним и Катей, заслонил ее своими широкими плечами. «Но-но-но! Потише!» Тимофей паник, словно из него выпустили весь воздух. «Это чушь и бред», — сказал он твердо. «Все, что ты тут наговорила, — это чушь и бред. И ты обязательно это поймешь. Только будет уже поздно». Он повернулся к Евгению Макарову. «Я могу идти? Или вы собираетесь меня задержать на основании таких железобетонных улик?» «Идите», — помолчав, ответил подполковник. «Но из Излук я вас попрошу не уезжать». «Да я и не собирался», — сухо ответил Бортников и вышел из дома, напоследок хорошенько шарахнув дверью.